22 апреля 1944 год. Неделю в пути, а доехали всего-то до Кракова. Когда же мы доберемся до своих? Русские сейчас доставляют немало головной боли нашим штабистам. За март прорван весь Южный фронт. Около 7 подъем. Умывальники находятся во дворе. Я быстро одеваюсь, умываюсь, завтракаем в саду гостиницы. Около 9:30 предстоит ехать дальше. Немногие отведенные для вермахта вагоны забиты битком. Устраиваю себе место для сидения в проходе вагона. 2 часа спустя занимаю настоящее место для сидения. До самого Пшемысла, то есть до 15 часов, сражаемся в скат. Сходим на северном вокзале и тут же направляемся на западный, до него 20 минут ходу. Багаж отвозят на тележке носильщики. Польские мальчишки, чумазые, оборванные, прямо-таки дерутся за право перевести багаж прибывающих военных. На западном вокзале отправляемся ночевать в то самое заведение, которое я помню еще с поездки в отпуск из России после первого ранения в октябре 1942 года. В блоке 8 получаем места в грязном помещении на 52-этажных коек. Здесь, как и во всех подобных местах, противно. Мне казалось, что за прошедшие без малого 2 года здесь все же наведут маломальский порядок. Мы умылись с дороги, и тут как раз подошло время ужина. В расположенной неподалеку, метрах в 150, солдатской гостинице по карточкам за 1 рейхсмарку можно получить ужин, кружку пива и шнапс. Правда, вот только нужно постоять в очереди, человек на 150. Но мы выдерживаем. Еда первосортная, картофель с подливой и тушеными овощами, пудинг, пиво и шнапс. После ужина до 22 часов играем в скат, после ложимся спать. Подкладываю под себя на соломенный тюфяк кусок брезента, накрываюсь одеялом и шинелью. Не удивлюсь, если выйду из этого заведения завшивленным. Куда нам ехать дальше? В Галац, в Румынию? Неизвестно. Хочется надеяться, что надолго мы здесь не задержимся. Но мы, добираясь из Зондерхаузена на фронт в свою 13-ю танковую дивизию, застряли в этом Пшемысле на целых 8 дней. Воскресенье, 23 апреля, воскресенье, 30 апреля, 1944 год. Прибытие. При прибытии с фронта солдатские гостиницы на ночлег пускают только лишь по предъявлению справки о том, что ты прошел дезинсекцию. Если же возвращаешься из Германии, будь добр явиться и доложить о прибытии в барак для приезжающих. К отпускному свидетельству или командировочному удостоверению прикрепляют синий листок о прибытии с индексом А, Б или АБ. Потом тебе укажут, где и в каком бараке разместиться. Размещение. В общем и целом здесь ничего не изменилось в лучшую сторону со времени моего первого пребывания здесь. А ведь если постараться, можно было бы создать здесь сносные условия. Но, судя по всему, здесь пальцем о палец никто не желает ударить. В помещении находится 50 человек. 2-этажные койки, словом, свинарник. Багаж ставят прямо на койку. Каждое утро я сворачиваю брезент, складываю шинели и одеяло и ухожу. Вообще стараюсь быть здесь как можно меньше. Прихожу только, чтобы переспать ночь. Построение. Как уже неоднократно объявляли по громкоговорителю, на построение являться без багажа в 6, 8, 14 и 16 часов. Иногда за день бывает только одно построение. Иногда вообще не бывает. Впрочем, меня лично это особенно никогда не интересовало. Пока что я не видел здесь, чтобы кого-нибудь отправили на транспорте. В основном здесь занимаются формированием подразделений, рот, которые будут расквартированы либо в городе, либо в пределах 10-километровой зоны. Обычно такую роту собирают за пару часов, а еще пару часов спустя она уже марширует в пункт назначения. И всегда в этом лагере остается человек 200, которых пока еще никуда не дели. Мы никоим образом не собирались сочковать или умышленно задерживаться здесь. Напротив, мы как можно скорее хотели добраться к себе, в дивизию, поэтому даже багаж не распаковывали, чтобы в любую минуту быть готовыми отправиться на расположенный тут же, неподалеку вокзал, и укатить куда положено. Питание. Раз в 2-3 дня нам выдают довольствие сухим пайком. Если повезет, получишь сразу, но чаще приходится выстаивать в очереди. Две сестры, согласно списку и по предъявлению соответствующей карточки, выдают тебе жестяной номерок, а уже по предъявлению номерка ты рядом получаешь довольствие. Норма на 2 дня. Одна буханка хлеба, 120 грамм сливочного масла или свиного жира, 300 грамм колбасы и 5 сигарет. После получения довольствия ты, проштемпелевав карточку, имеешь право в день получить еще 8 сигарет, но уже за деньги. Естественно, все этим правом пользуются, но и здесь требуется выстоять очередь. Дополнительное питание. В блоке 4 всегда неплохой суп, причем весь день, как правило, из лапши и с пшенной кашей. Обычно часов в 9 утра съедаю тарелку супа. Там можно получить и кофе. Дополнительные порции бесплатно. Солдатская гостиница. Примерное описание. Обычно размещаются они в средних размерах зданиях. Персонал – около 10 человек сестер, 5 официанток полек, да еще пара человек рядового состава для обслуживания офицеров. Столовая на 150 мест. Есть и комната для игры на музыкальных инструментах на 20 человек, где стоит пианино. Можно взять и скрипку. Комната для чтения и написания писем на 25 человек. Книги выдают чаще всего сестры. Есть и помещение, где стоит теннисный стол. Выдача пищи. За едой приходится выстаивать в очереди, обычно от 30 минут до часу, а в обед и того больше. Гостиница открывается в 8 утра. За 50 пфенингов тебе дают 2 бутерброда с мармеладом или сливочным маслом, чашку кофе. Все это берешь у окошка выдачи, так что и здесь очередь. После того, как все позавтракали, это бывает часов в 10 утра, кое-кто уже занимает очередь на обед. Его выдают в 11 утра. Сестра, при условии штемпеля в проездных документах, выдает порцию еды и номерок на пиво. Все это за 1 рейхсмарку. Обед подают на столы официантки. Это же касается и пива. За место приходится сражаться. Ежедневно выдается 1500-2000 порций, а мест в зале всего 150. Едва доедает один, как другой с нетерпением. Ждет, пока освободится место. Музыкальное сопровождение осуществляется через вывешенный здесь же репродуктор. Оттуда раздается иногда жуткий треск. Обед можно получить до 14 часов. Ужин. И снова очередь. Сначала тебе предстоит за деньги 50 пфенингов получить карточку, а потом выстаивать вторую очередь у окна раздачи. Раздача ужина начинается с 16 часов. 2 бутерброда с мармеладом или сливочным маслом. Стоимость – 1 рейхсмарка. После ужина до 22 часов за 25 пфенингов можно получить рюмку шнапса. Распорядок дня. Обычно я встаю в половине восьмого, и уже в 9 часу я готов. Умылся, побрился, успел даже свернуть одеяло, позавтракать. После этого либо возвращаюсь на весь день в спальное помещение полежать, либо иду в читальню, либо отправляюсь пройтись по территории, а иногда, вопреки запретам, и за территорию. Возвращаюсь примерно в 13:30. Потом сажусь и наблюдаю, как наши бойцы чистят сапоги или поедают продающиеся тут же у входа пирожные. Местные мальчишки, промышляющие чисткой сапог наших военных, зарабатывают неплохие деньги. Почистить сапоги стоит от 3 до 5 рейхсмарок или 6 сигарет, на усмотрение владельца сапог. Идешь по улице, а на тебя буквально налетают женщины, дети, да и мужчины тоже, с просьбой купить у них пироги, посыпанную сахарной пудрой выпечку из пшеничной муки с начинкой из варенья. Между 12 и 14 часами я обедаю в солдатской гостинице. После обеда ухожу в город и возвращаюсь примерно в 21 час. Около 22 часов или чуть позже ложусь спать. Город Пшемысл. В этом городе около 50 тысяч жителей. Сам Пшемысл поделен на 2 части, протекающие здесь рекой Сан. Южная часть города расположена у подножия горы. Вообще, Пшемысл со всех сторон окружают горы высотой до 150 метров. Часть кварталов разрушена до основания, и даже уцелевшие дома несут на себе следы войны. Черный рынок процветает, дороговизна ужасающая. Расческа 15-30 рейхсмарок. Ручка с пером 50 рейхсмарок. 1 килограмм картошки 1-3 рейхсмарки. 2 сигареты 1 рейхсмарка. Пачка табаку 10 рейхсмарок. А уж об одежде и говорить нечего. Цены воистину чудовищные. Защитные сооружения в Пшемысле. Внутреннее кольцо обороны города времен Первой мировой войны хорошо сохранилось. Даже при нынешней технике эти сооружения просто так сходу не возьмешь. Оборонительные сооружения эшелонированы в глубину. Это мощные бетонные бункеры, заглубленные 2 метра в землю, куда помещается не меньше батальона солдат. Внешнее кольцо обороны пролегает в 20-30 километрах от города. В Первую мировую войну город в течение целого года удерживали около 200 тысяч русских солдат. Горные укрепления дают возможность обозревать всю прилегающую местность, а вид с гор весьма живописный. И сегодня можно заметить немало свидетельств прошлой войны. Артиллерийских дуэлей, все вокруг изрыто поросшими травой воронками. Сколько же труда и средств было вложено для возведения всех этих мощнейших укреплений. Сегодня эти горные укрепления – излюбленное место вылазок горожан. Достопримечательности. Таковых, в Пшемысле, не очень много. Что же касается развлечений, увеселительные заведения можно по пальцам перечесть. 2 кинотеатра, где один и тот же фильм крутят по целой неделе. Есть несколько ресторанчиков для нас, немцев, но там по вечерам яблоку негде упасть. Лично я туда не ходок. Сходил раз и пришел к выводу, что в нашей солдатской гостинице еда куда лучше. В городе полно военных. Цель моих прогулок – обычно парк у бастиона. Прекрасные виды на окружающую местность, красивые аллеи, удобные скамейки, толпы гуляющих – все это привлекает меня. Между северной частью города и западным вокзалом оживленное движение транспорта. Гужевые повозки, перевозчики багажа, в основном мальчишки, перевезут самый тяжелый багаж куда угодно. Цена – 1,5-2 рейхсмарки, в зависимости от числа мест багажа.